Глава третья. Юго-западный Вестальд, предместье Джарты. 1039 оборот от Великого Разлома. 22 день второго весеннего месяца. Настроение улучшилось, а перспектива предстоящей дуэли ее совершенно не пугала. В текущей ситуации рыцарю проще извиниться перед вызвавшей женщиной. Чести он так не уронит. Нет, вызывая, она была готова убить этого парня. Оружие, место и время выбирает тот, кого вызвали, но по правилам она может отказаться от доспеха и получить возможность использовать одно из своих заклинаний. Впрочем, никакой дуэли не будет. Она совершенно не сердилась на этого Эрика, а он уже, наверное, пожалел, что ей нагрубил. Командир армии графства устроил ставку в здании почтовой станции. Прибыв на место, сотник спешился и, попросив ее подождать, скрылся за двустворчатыми дверями. Аста спешилась следом, ввела взглядом удивленные лица собравшихся возле ставки мужчин и, сдержав улыбку, повела коня к коновизи. Странное дело. Брионцы, как правило, не подпускали к себе посторонних, но отрядные кони в какой-то момент начали принимать ее за свою, и она могла прокатиться сейчас на любом. Выдав своему животному кусок сжженного сахара, Аста кинула поводья на крюк и направилась к дверям, уверенная, что долго ее ждать не заставят. Так и случилось. Двери распахнулись, ее провожатый вышел и, сделав приглашающий жест, объявил: «Командующий ожидает вас, госпожа. Прошу следовать за мной». Сотник привел ее в просторное помещение, в котором, судя по обстановке, раньше отдыхали гонцы. Всего в комнате находилось три человека. Седой мужчина с треугольным лицом сидел за большим столом, положив узловатые ладони на край столешницы. Еще один, высокий и широкоплечий, стоял напротив дверей, скрестив на груди руки. Внешне он походил на ее провожатого, на заметно повзрослевшую копию сотника. Третий напоминал медведя, огромный, лохматый и неопрятный. Правую ногу мужчины заменял деревянный протез. В руке он держал огромную кружку. Густые, давно не стриженные усы были испачканы в пене. Сотник вместе с ней заходить не стал. Пропустив Асту в комнату, он закрыл за ее спиной дверь, не потрудившись объяснить, кто из этих троих командующий. Впрочем, она это поняла и сама. Остановившись на пороге, Кирия кивнула присутствующим в комнате мужчинам и представилась. Ей никто не ответил, и это было как минимум странно. Все трое смотрели на нее спокойными, изучающими взглядами, словно пытались смутить. Или, быть может, чего-то от нее ждали? Мысленно хмыкнув, Аста прошла к столу и встретилась взглядами с сидящим за ним мужчиной. «Командор Арт, я полагаю. Граф Агира написал письмо. Кому-то из вас. Вы сами определите, кому конкретно». Произнеся это, она положила запечатанный свиток на стол и отшагнула назад. Мужчина пару мгновений смотрел на лежащее перед ним послание. Затем кивнул и легко поднялся со стула. «Та самая неподкупная ищейка из Джарты. Молва, которая дошла даже до нас», — произнес он, улыбнувшись одними губами. «Я Арт Лэр Карида. Это...» — он кивнул на других присутствующих. «Орик Лэр Ранте и Ханс-младший Лэр Гравина. Мы все друзья казненного графа Конрада и очень переживаем за здоровье его приемного сына. Поэтому, если вас не затруднит, госпожа, расскажите, при каких обстоятельствах Лэр Рональд написал это послание, если можно подробно». Командор Арт напомнил Асте аббата Фариса. Спокойный взгляд, плавные скупые движения. Он даже разговаривал так же. Тепло и убедительно. Вроде о чем-то просит, но попробуй ему откажи. При этом он не пытался давить. Но некоторые люди не умеют разговаривать по-другому. 10 оборотов держать в узде 1000 отморозков — это многого стоит. Ведь вряд ли кого-то из серых плащей обрадовало известие о казни их господина. «Письмо написано по просьбе моего подчиненного», легко пожав плечами, пояснила она командору. «Я в тот момент была без сознания. Поэтому с графом разговаривали комтур Зот и вышеупомянутый дознаватель. Рэй полагал, что вы придете под стены Джарты, и попросил графа написать письмо». Не договаривать или изворачиваться не было смысла. Она просто не умела этого делать, но оно и не требовалось. «А где это происходило?» — спокойно уточнил у нее командор. «На армейском плацу в полулиге от южных ворот Сарна. поправив ножны, пояснила она. Граф убил демона, который пришел в Джарту во время его казни. Мы с Джейной немного ему помогли. Рыцари опоздали на это веселье. Они появились, когда демон уже подох. С каждым произнесенным словом лицо ее собеседника вытягивалось. В глазах стоящего слева барона заплясали искры восторга, а сидящий на скамье здоровяк забыл о кружке пива в руках. «Джейне тоже была без сознания», — продолжила говорить Аста. «Рональд подумал, что рыцари ее убьют, и собрался защищать, но...» «Погоди, госпожа!» Арт остановил ее жестом и, хмыкнув, оперся рукой о столешницу. «У нас нет причин не верить твоим словам. Но такое сложно даже представить. Демон, Джейна. Кстати, кто она такая?» «Дочь Нави. У нас ее народ зовут бесами». «Ага». Арт кивнул, усмехнулся и посмотрел на приятелей. «Отчего ты удивляешься?» — пробасил одноногий гигант. «Ты не забыл, кто у нашего господина мать? Или думаешь, просто так люди считали ее бессмертной?» «Присядьте, Лера, вы же устали с дороги». В разговор вступил молчавший до этого Орик. Шагнув вперед, он указал Асте на стоящее у небольшого столика кресло и предложил. «Давайте поступим так. Сейчас мы прочитаем письмо, а потом поговорим. Зададим свои вопросы и ответим на ваши». «Да», — поддержал приятеля командор. «Я распоряжусь, чтобы слуги принесли вам отвар и сладости». «Да какой ей отвар?» — весело хохотнул гигант. «Жарки или крепкого пива? Она ж за демонами в погоне гоняется, а ты отвар!» «Лучше все-таки отвар», — попросила Аста, усаживаясь в предложенное кресло. «Полагаю, разговор нам предстоит долгий. Мне нужна светлая голова». Странное дело, но находящиеся в комнате мужчины не считали ее врагом. Причем безотносительно письма и рассказа. Это легко читалось по их реакции. Хотя чему тут, собственно, удивляться? В Джарте явно хватало лазутчиков из Агира. И эти трое были прекрасно осведомлены о том, что происходило в городе последние дни. Только зачем тогда они привели сюда свою армию? Непонятно. Но причины этому обязательно есть. Отвар был невкусный, печенье черствое, но Асту эти мелочи не заботили. Отхлебывая маленькими глотками подкрашенную воду с запахом лежалых трав, она обдумывала план предстоящей беседы и решала, какие вопросы стоит задать. Тут ведь очень важно продумать каждую мелочь. Один неправильный вопрос, и нормального разговора не состоится. Первым письмо прочитал Арт, и это заняло у него не больше 5 минут. Хмыкнув и сложив после прочтения свиток, командор передал его Орику и как-то странно на нее посмотрел. Задачено и оценивающе. Никак по-другому этот взгляд объяснить было нельзя. Ей безумно захотелось узнать, что такого написал в письме Рональд. Но, судя по всему, никто ей этого не расскажет. Сейчас можно было сказать только одно. Написанное в письме никак не противоречило ее словам. Значит, находящиеся в комнате мужчины будут с ней откровенны настолько, насколько это возможно. Если, конечно, она ничего не испортит. Командор подождал, когда все прочитают послание графа, забрал письмо и, переглянувшись с Ориком, ненадолго задумался. Очевидно, придя к какому-то решению, он кивнул своим мыслям, посмотрел на Асту и произнес: «Вам, наверное, интересно, Лера, почему 10 оборотов назад случилось то, что случилось? Почему мы позволили убить своего господина и друга?» «Я специально не интересовалась, но, полагаю, это была Аделла», пожав плечами, ответила Аста. «Светлая явилась к Конраду и убедила графа не оказывать сопротивления. Вы принесли ему клятву. Не знаю, какую конкретно, но, думаю, она касалась безопасности Рональда». «Так и есть». Барон хмуро кивнул и, сделав глоток отвара, пояснил. «Мы поклялись, что не поднимем оружие против имперцев, пока кто-то из вас не причинит Рональду вред. Сознательно и не в целях самообороны». «Мои люди не знали, кого они арестовывают», — поставив чашку на стол, со вздохом произнесла Аста. «Узнав, кого мы поймали, магистр Мане и аббат Фарис попросили меня отвезти Рональда на кладбище для проведения дополнительного дознания и там отпустить. Я согласилась, но Эрк Снори помешал осуществлению этого плана». «Да, мы что-то подобное и предполагали». Арт кивнул. «Нам также известно, что вы с Комтором Зодом и Рэем Лэром Торном остановили творящееся в тюрьме беззаконие, что граф Агира, по сути, обязан вам жизнью». «Но раз вы это знали, то почему...» Аста смутилась. «Потому что за сбежавшим Рональдом в погонь был направлен отряд?» «Нет». В разговор вступил барон Ранты. «Ни у кого не было даже мысли о том, что у вас получится его поймать». «Но почему тогда?» «Потому что именно в это время в Лоране проходит внеочередной капитул, на котором, помимо всего прочего, должна решиться судьба нашего графства». Поднявшись из-за стола, тяжело вздохнул командор. «Мы просто немного им всем помогли». «Помогли в чем?» Аста непонимающе поморщилась. «Она не понимает», — пробасил со своего места Ханс-младший. «Слишком далека от столичных интриг». Слова барона словно бы очертили какую-то незримую границу между своими и чужими, вовлекая ее в какое-то непонятное действо. Кирия резко посмотрела на говорившего, затем снова перевела взгляд на Арта. Попыталась сообразить, что они все имеют в виду, но в голову ничего не пришло. Интриги, капитул, о котором она не знала, его собрали из-за мятежа? Но при чем здесь она? «Мы предоставили им возможность решить», — Арт пожал плечами и пояснил. «Главной причиной досрочного созыва капитула является вопрос престола наследования. Император Гас смертельно болен и вряд ли проживет больше месяца. Наследников у него, как вы знаете, не осталось. Я не хочу утомлять вас подробностями столичных интриг, госпожа, но если говорить просто, то на вершине сейчас две партии. Условного мира и условной войны». Командор переглянулся с Ориком, взял со стола чашку с отваром, сделал из нее глоток и задумчиво посмотрел в окно. «За кандидатом от партии мира проступают тени трех герцогов. Партию войны возглавляет ландкомтур Вестальда Горд, младший брат покойного Рэма. Герцогам не нравилось то, что происходило в империи последние 25 оборотов. Безумный поход в Лигею, казнь графа Конрада и много чего еще. Ну, а ландкомтур Вестальда, как вы понимаете, не испытывает теплых чувств ни к нам, ни к нашему молодому господину». «Все ведь так просто», — с досадой подумала Аста и, вопросительно посмотрев на Орика, уточнила. «То есть вы его провоцируете?» «Мы их всех провоцируем», — спокойно ответил барон. «Если партия герцогов одержит верх, то Лоран будет договариваться. Мы никого не казнили. Полутысяча ушла из Агира в полном составе со штандартами и оружием. Здесь под Джартой тоже пока никто не погиб. Мы позволили гарнизонам с границы зайти в город. И только после этого поставили лагерь. Магистр Моне не идиот и будет сидеть за стенами, не пытаясь атаковать. Он прекрасно знает, что нам не под силу полностью блокировать город. Да мы и не собирались этого делать». «Вы посчитали, что изгнания полутысячи недостаточно?» «Именно». В разговор снова вступил командор. Он оторвал взгляд от окна, поставил кружку на стол и посмотрел ей в глаза. «Они придут договариваться, только если очень того захотят. Впрочем, в это верится слабо. Мира не будет. Мы разобьем армию Ордена и накажем тех тварей, что нарушили давний союз. Империи это пойдет только на пользу». «А если опять вмешается Светлая?» Опустив взгляд, негромко поинтересовалась Аста. «Если она придет опять, что тогда?» «Ничего», — мгновение поколебавшись, со вздохом произнес командор. «Ей нечего нам предложить. Если же Валькирия обнажит оружие, то сама разорвет тот союз. Это будет концом империи, которую она так долго хранила». «Мы уйдем отсюда, Лера, как только из Агира прискачет гонец», — продолжил говорить уже Орик. «Это все, что мы хотим сказать. Теперь ваша очередь говорить, госпожа». Ее рассказ затянулся на пару часов. Аста практически ничего не скрывала. Бароны иногда задавали вопросы, а когда она закончила говорить, некоторое время приходили в себя от услышанного. «Я напишу письмо», — под конец произнес командор. «Это займет не больше часа. Надеюсь, вы передадите это послание лично в руки магистра Моне». Ставку командующего Аста покинула в смешанных чувствах, думая о предстоящем разговоре с магистром и пытаясь понять, что она могла упустить. Это беседа с баронами. В ней была какая-то недосказанность. И вроде бы никто ничего не скрывал. Больше того, после прочтения письма ей рассказали то, о чем говорить было не обязательно и даже опасно. Она ведь орденская ищейка. Не самая последняя. И может сообщить об этом разговоре в Лоран. Хотя, вряд ли это что-то изменит. Ландкомтура Горта ее предупреждение не остановит. Кто будет слушать какую-то дуру из Джарты, особенно если капитул объявит агирцев мятежниками? Так что бароны могли говорить что угодно. Если колесо войны покатилось под гору, то остановить его уже не получится. Да, скорее всего, так и есть. Но откуда тогда взялось это странное чувство? Чего такого написал в своем письме Рональд? Нет, она не идиотка и может предположить, что нравится графу. Зод так вообще в этом уверен. Но тут что-то другое. Возможно, отгадка в письме, которое Арт написал для магистра. Она передаст его Моне и потребует объяснений. И пусть только он попробует ей не ответить. Убрав свиток письма в поясной кошель, Астер спрыгнула с крыльца, кивнула ожидающему ее сотнику и направилась к коновизе, когда произошло ожидаемое. Эрик шагнул ей навстречу, рухнул на колено и громко во всеуслышание произнес: «Госпожа, я приношу глубокие извинения за нанесенные вам оскорбления. Вы можете объявить меня трусом, но...» «Извинения приняты». Сдержав улыбку, Аста остановила сотника жестом, забрала из его руки перчатку и направилась к коню, чувствуя спиной взгляды находящихся во дворе офицеров. Наверное, наоборот, 4 назад такое внимание ее окрылило бы, но сейчас оно принималось как должное. Все случилось так, как и задумывалось. Она сыграла с мужчинами в их игру, и теперь они узнают даже в Агире. Хорошо ли это, плохо ли, время покажет, а сейчас пора возвращаться домой. Оседлав коня, Аста за сопровождающим проследовала в северную часть лагеря, где ее дожидались 2 десятка рыцарей Джарты и 1 очень пьяный молодой дознаватель. «А я... это... госпожа!» Видя ее вопросительный взгляд, Рэй указал на седлающих коней братьев, развел руками и невинно хлопнул глазами. «Я их всех спас!» «Ага, спаситель!» Подойдя, хмыкнул Зод и с нескрываемой завистью посмотрел на ее подчиненного. «Ребята из сотни твоего знакомого принесли выпивку, но нам же нельзя, а ему...» «А мне можно!» Широко улыбнувшись, громко объявил Рэй. «Я же самый бесполезный, бабарани нет, умер бы первым. А так, хоть не зря, вино замечательное!» «Ты на коня-то хоть сядешь?» Сдерживая улыбку, поинтересовалась Кирия у подчиненного. «Посадим», — хмыкнул Зод и, взяв пьяного Рея за локоть, повел его в сторону стоящих неподалеку коней. Попрощавшись с серыми плащами, они поехали к городским воротам, и по дороге Аста коротко рассказала приятелю о разговоре с баронами. Зод слушал молча, и когда она закончила говорить, хмуро заметил: «Нашу страну ждут очень нелегкие времена». «Может быть, все не так плохо?» поинтересовалась у приятеля Аста. «Это армия около Джарты. Может быть, есть еще какое-то объяснение происходящему?» «Вряд ли», — не поворачивая головы, со вздохом произнес командор. «Этот поход — отличная тренировка перед войной. Арт собрал армию, привел ее сюда и заставил солдат обустраивать лагерь ввиду городских стен. Насколько я могу судить, дисциплина железная. Насчет боевой выучки не скажу, но, судя по всему, она у них на хорошем уровне». «То есть Арт не блефует?» «Нет». Зод покачал головой. «Он выбрал самый удобный момент. Император при смерти, в Лоране грызня, герцоги своих солдат на эту войну не пришлют. Поход в Агир станет концом для Империи». «Или новым началом», — глядя на город впереди, негромко произнесла Кирия. «Возможно». Зод пожал плечами, переложил поводья в левую руку и посмотрел на нее. «Но меня сейчас гораздо больше интересует другое». «Не хочешь вместе со мной идти к Мане на ковер?» — хмыкнула она, без труда прочитав мысли приятеля. «Что, так заметно?» Зод нахмурился, но не выдержал и улыбнулся. «Ты опасный человек, Лиска, слишком умная». «Ага, конечно». Аста фыркнула и усмехнулась. «Ты же всегда обожал ходить к нему в кабинет. И вина вы у серых плащей, конечно же, не набрали». «Ну так не все же дознанию напиваться», — скосив взгляд на Рэя, вернул ей усмешку Зод. «Устали мы, и нам нужен отдых». «А мне, значит, не нужен». «Так ты же не пьешь», — логично возразил Комтур. «Ну и Монет с Аббатом любит тебя больше любого из нас». «Ладно, до завтра отдыхайте. И Рэя тоже с собой заберите». Аста махнула рукой и, слыша за спиной одобрительные возгласы рыцарей, кивнула на городские ворота. «Главное, чтобы нас в город пустили». «А куда они денутся?» — довольно оскалился Зод и оказался прав. Когда до города оставалось 300 шагов и стали слышны радостные крики стоящих на стенах бойцов, правая воротная стойка медленно поползла вперед. Как выяснилось, солдаты увидели их еще пару часов назад, когда отряд съезжал с холма, и сразу же вызвали коменданта. Он-то и приказал открыть городские ворота. Перекинувшись парой слов с Ларсом Гратом, Аста оставила ребят у ворот, а сама в сопровождении 3 бойцов из 10 зода поехала в магистрат. Нет, конечно, с большим удовольствием она бы повернула домой. Отмылась бы, переоделась и выспалась. Но Моне с Аббатом дожидались ее в кабинете магистра. Она обязана принести им добрые вести, а отдыхать будет потом. Город изменился. На привратной площади дымили костры, солдаты грели смолу, поднимали на стены корзины с камнями, возводили какие-то непонятные конструкции из досок и бревен. Но, судя по лицам, никто из них не верил в то, что агирцы пойдут сегодня или завтра на штурм. На улице Хлебников было не протолкнуться от телег, но уже возле рынка город выглядел так же, как и декаду назад. Передав ребятам коня и попрощавшись, Аста зашла в здание магистрата и сразу же направилась на 4-й этаж. Только здесь, в родном здании, она поняла, насколько устала. Почти весь день в седле — это не шутки. А еще неопределенность, нервы, непростой разговор и все эти загадки. Впрочем, несмотря на усталость, настроение было отличное. Поднимаясь по лестнице, она старалась оставаться серьезной, но губы сами собой растягивались в улыбку. «Ого, какие гости!» На стук двери Яков поднял взгляд и тепло улыбнулся. «Судя по виду, ты вернулась с победой?» «Да». Аста улыбнулась ему в ответ. «Я очень рад, что ты жива», — серьезно произнес секретарь. «Проходи, им очень нужны хорошие вести». «Что-то случилось?» — встревоженно поинтересовалась она. «Некоторым нужно слушать лекаря и побольше лежать», — отведя взгляд, тяжело вздохнул Яков. «Но его разве заставишь? Ты хоть ему скажи». «Все будет хорошо». Аста улыбнулась секретарю и потянула ручку двери. В кабинете все оставалось по-прежнему. Ковры, шкаф, кресло, большой письменный стол, 4 синие пальмы и запах. Остро-сладко-цитрусовый, с вплетенными ароматами красной коры и ашеронского корня. Магистр, как всегда, сидел за столом. Парис в своем любимом кресле возле книжного шкафа. При взгляде на Аббата стало понятно, почему так переживал Яков. Ее духовный наставник выглядел хуже, чем в день расставания. И был похож на ожившего мертвеца. Пергаментно-серая кожа, синяки под глазами, застывшие выражения лица. Так бывает, когда от боли не помогают даже лекарства. При виде ее он улыбнулся одними только кончиками губ, и сердце Асты болезненно сжалось. Поздоровавшись, она сразу же направилась к Аббату, положила ладони ему на плечо и, прикрыв глаза, использовала заклинание. Фарис даже не пошевелился. Он молча посмотрел на нее снизу вверх с легкой иронией и... гордостью. Лечение потребовало 2/3 запаса эфира. Дождавшись, когда образ заклинания погаснет, Аста удовлетворенно кивнула и с досадой произнесла. «Зла на вас не хватает, вот правда. Один загоняет себя в могилу, а второй не может заставить его отлежаться». «Мы тоже по тебе очень соскучились». Моне улыбнулся, вздохнул и осуждающе посмотрел на Аббата. «Ты думаешь, я не пытался?» «Погоди!» Фарис остановил приятеля жестом и негромко поинтересовался. «Это то, о чем я думаю?» «Мысли я читать пока что не научилась». Кирия пожала плечами и уселась в свое любимое кресло. «Но лечить могу. Меня отметила жизнь». «Это хорошо», — кивнув, прошептал Аббат. «Я рад, что ты выжила, дочка. Град передал с посыльным, что в Джарту вернулось 23 человека». «Сейчас 23», — ответила она, сделав ударение на слове «сейчас». «Остальные с ранеными в Акареме». В походе погибло 6 наших и 13 варваров вместе с Сайхом. Аста вздохнула и посмотрела на магистра. Я не вспомню сейчас имен, но их смерть не напрасна. Демон убит. Погонь ушла. И вот еще что. Она поднялась с кресла, подошла к столу, положила на него письмо и пояснила. Это передал коммодор Арт. Погонь ушла? Оторвав взгляд от печати на свитке и посмотрев ей в глаза, потрясенно прошептал магистр. «А ты умеешь удивлять, да». Пока присутствующие приходили в себя от сказанного, в кабинет с подносом в руках вошел Яков. Поставив перед ней на столик большую чашку горячего отвара и 3 вазочки со сладостями, секретарь подмигнул Асте и удалился. Негромко хлопнула дверь, и в комнате стало оглушительно тихо. Первым пришел в себя аббат. Усмехнувшись, Фарис покачал головой и посмотрел на приятеля. «Нет слов», — со вздохом произнес он. «Мне кажется, что в следующий раз она вот так же придет и скажет, что боги вернулись. Ну или что-то похожее. Я даже не знаю, с чего начать». Моне обвел кабинет растерянным взглядом. «Демон, погонь. И, полагаю, у нее еще что-то припрятано». «Да не так-то и много». Сделав глоток отвара, с улыбкой пожала плечами она. «Бастард сбежал. Вернее, ушел, поскольку никто его не задерживал. Бесовка еще очень нам помогла». «Погоди!» — буквально взмолился магистр и, кивнув на чашку в ее руке, добавил. «Ты кушай пока, пей отвар. А я сейчас прочитаю это письмо, и мы поговорим обо всем сразу. Дай нам немного прийти в себя от твоих новостей». Отвар был безумно вкусный, сладости выше всяких похвал. А что еще нужно для полного счастья? Сидеть в удобном кресле, блаженно вытянув ноги, вдыхать чудесный цитрусовый аромат и пить самый вкусный в мире напиток. А еще ее безумно радовало, что лицо Фариса перестало напоминать посмертную маску. Морщины на лбу разгладились, кожа слегка посветлела, дыхание выровнялось. Наставник сидел, прикрыв глаза и словно бы прислушиваясь к своему организму. В отличие от аббата, Моне вел себя немного странно. Читая письмо, он то хмурился, то удивленно вскидывал брови. Это вызывало кучу вопросов и еще раздражало. Сначала бароны вели себя непонятно, теперь вот свои. Они словно бы сговорились. Пока Аста ломала голову над содержанием письма, магистр закончил чтение, хмыкнул и как-то странно на нее посмотрел. Это еще больше ее озадачило. Так можно смотреть, если у собеседника за спиной появились белоснежные крылья или на голове вдруг выросли изогнутые рога. Дальше интереснее. Шумно выдохнув, Моне свернул письмо, поднялся из-за стола и подошел к креслу аббата. «На вот, почитай», — произнес он и протянул письмо приятелю. «Думаю, тебе это стоит узнать». «Что-то не так?» — не выдержав, нахмурилась Аста. «Да как сказать?» Моне хмыкнул, пожал плечами и вернулся за стол. «Все очень непросто». По лицу аббата было сложно о чем-то судить, и она не пыталась даже гадать. Дочитав, Фарис некоторое время молчал, затем посмотрел на нее и, кивнув на письмо, поинтересовался. «Ты знаешь, что здесь написано?» «Могу только догадываться». Аста пожала плечами. «Командор Арт рассказал мне о том, что в Лоране сейчас проходит капитул, на котором может быть принято решение о походе в Агир. Полагаю, письмо как-то связано с этим?» «Не совсем». Аббат вздохнул и опустил взгляд. «В этом письме Агир определил и потребовал к себе посланника». «И?» Аста непонимающе поморщилась и перевела взгляд с аббата на Моне. «Что вас так напрягло? Я правда не понимаю, что такое этот посланник, но его же никто не собирается убивать». «Старый союзный договор определяет присутствие специального представителя ордена в каждом из 4 герцогств», — пояснил за аббата Моне. «Его кандидатура определяется в герцогстве и только потом утверждается императором. Мне неизвестно, какими конкретно полномочиями он обладает. Знаю лишь, что посланником может быть только кто-то из благородных». «То есть Агир, по сути, выступает от имени герцогства?» Уточнила Аста, все еще не до конца понимая, куда клонит ее собеседник. «Да», — Моне кивнул. «Агир — часть исчезнувшего Киная. В Рональде течет кровь герцога Харальда, и он требует считать графство стороной того давнего договора». «А это, конечно, не понравится многим в Лоране», — продолжила мысль Аста. «Особенно с учетом последних событий». «Не только это», — вздохнул аббат и вымученно посмотрел ей в глаза. «Посланником граф определил тебя». «Ого!» — Аста усмехнулась, поставила чашку на стол и, переведя взгляд на Моне, поинтересовалась. «И что нужно от меня, кроме согласия?» «Это было неожиданно, но теперь все встало на свои места. Рональд в письме указал на нее и прекрасно ведь знал, что она не откажет. Просто не сможет пройти мимо разворачивающихся событий». «То есть ты готова рассмотреть это предложение?» «Уже рассмотрела?» Аста кивнула и пожала плечами. «Я согласна. И буду очень благодарна, если вы в сопровождении мне определите контуры зода». «Погоди, это еще не все». В голосе Фариса мелькнули обреченные нотки. «Дело в том, что на капитуле принято решение о формировании в Вестальде экспедиционного корпуса, который будет отправлен на подавление мятежа». «Какие же идиоты!» Услышав эту новость, зло прошептала она и с силой провела ладонями по лицу. «И когда это стало известно?» «Почтовый голубь прилетел незадолго до твоего прихода сюда», — пояснил Моне, продемонстрировав Асте трубочку письма, лежавшего у него на столе. «Полагаю, командор Арт уже в курсе». «Да, скорее всего, так и есть», — с досадой подумала Аста, а вслух уточнила. «А этот голубь может прилететь завтра?» «Ты серьезно?» Аббат резко повернул голову и, морщась от боли, посмотрел на нее. «Ведь даже если он прилетит завтра, Агир не станет Кинаем. Мы не имеем права тебя туда посылать». «Это еще почему?» Аста фыркнула и легко пожала плечами. «Агир был частью Киная. Рональд является наследником герцога Харальда. А тот договор заключался не с территориями, а с людьми. Магистр Мане сказал, что посланника определяют в герцогстве. Вот я туда и отправлюсь. Вы уведомите императора, а на следующий день прилетит голубь». «И зачем тебе это нужно?» — не унимался Фарис. «Ты что-то узнала?» «Нет», — Аста покачала головой. «Но я чувствую, что должна туда поехать. Возможно, у меня получится остановить кровопролитие. Не знаю как, но...» «Подождите». Магистр остановил ее жестом и, скосив взгляд на аббата, предложил. «Давай поступим так. Ты сейчас нам расскажешь о том, что происходило в походе, а потом мы решим, когда прилетел этот голубь». «Да, конечно». Аста кивнула, сделала глоток отвара и начала свой рассказ.